Те же, кто еще не обзавелся конем, сидели на приступочке перед лавкой Булларда, наблюдали за своими горцующими на лошадях товарищами по оружию, жевали табак и делились слухами, а порой состязались в стрельбе. Особой нужды в обучении этих парней стрельбе не возникало. Большинство южан приобщались к огнестрельному оружию чуть не с колыбели, а повседневная охота на всевозможную дичь сделала каждого из них метким стрелком. Самые разнообразные виды огнестрельного оружия поступали из домов плантаторов и хижин трапперов всякий раз, как эскадрон объявлял сбор. Длинноствольные ружья для охоты на белок, бывшие в ходу еще в те годы, когда поселенцы впервые перевалили за Алиганы, старые, заряжающиеся с дула мушкеты, имевшие на своем счету немало индейских душ во времена освоения Джорджии, кавалерийские пистолеты, сослужившие службу в 1812 году в стычках с индейским племенем семинолов и в Мексиканской войне, дуэльные пистолеты с серебряной насечкой, короткоствольные крупнокалиберные пистолеты, охотничьи двустволки и красивые новые винтовки английской выделки с блестящими отполированными ложами из благородных пород дерева. Обучение всегда заканчивалось в салунах Джонсборо, и к наступлению ночи вспыхивало столько драк, что офицеры были бессильны уговорить своих сограждан не наносить друг другу увечья, подождать, пока это сделают янки. В одной из таких стычек и всадил Стюарт Тарлтон пулю в Кейда Калверта, а Тони Фонтейн в Брента. В те дни, когда формировался эскадрон, близнецы, только что изгнанные из Виргинского университета, возвратились домой и с воодушевлением завербовались в его ряды. Однако после упомянутой перестрелки 2 месяца назад их матушка снова отправила своих молодцов в университет, на этот раз в Джорджии, с приказом «оттуда ни шагу». Прибывая там, они, к великому огорчению, пропустили радости и волнения учебных сборов и теперь сочли, что университетским образованием вполне можно пожертвовать ради удовольствия скакать верхом, стрелять и драть глотку в компании приятелей. «Ладно, поехали к Эйблу», — решил Брент. «Мы можем переправиться через реку вброд во владениях мистера Ухара, а потом в 2 счета доберемся туда через Фонтейновские луга. Только не ждите, что вас там чем-нибудь накормят, окромя жаркого из опоссума и бобов», — бубнил свое Джимс. «А ты вообще не получишь ничего», — усмехнулся Стюарт, «потому как ты сейчас отправишься к Ма и скажешь ей, чтобы нас не ждали к ужину». «Ой, нет, не поеду!» — в ужасе вскричал Джимс. «Не поеду и все! Больно-то мне надо, чтоб хозяйка с меня за место вас шкуру спустила! Перво-наперво она спросит, как это я не доглядел, что вас опять из ученья выперли, а потом я буду виноват, что вы сейчас из дома улизнули, и она не может дать вам взбучку! Вот тут она и начнет меня трепать, как утка дождевого червя, и я один стану за все в ответе. Нет уж, ежели вы не возьмете меня с собой к мистеру Уиндеру, я убегу в лес, схоронюсь там на всю ночь, и пущай меня забирает патруль. Все лучше, чем попасться хозяйке под горячую руку». Близнецы негодующе растерянно поглядели на исполненного решимости чернокожего мальчишку. «С этого идиота и вправду хватит нарваться на патруль, и тогда Ма не успокоится еще неделю. Честное слово, с этими черномазами одна морока. Иной раз мне кажется, что аболиционисты не так-то уж и плохо придумали». «Нечестно, если на то пошло, заставлять Джимса расплачиваться за нас. Придется взять его с собой. Но слушай ты, черномазый негодник, посмей только задирать нос перед тамошними неграми и хвалиться, что у нас жарят цыплят и запекают окорока, в то время как они питаются только кроликами да опоссумами. И я пожалуюсь на тебя, Ма. и мы не возьмем тебя с собой на войну. Задирать нос? Чтоб я стал задирать нос перед этими нищими неграми? Нет, сэр, я не так воспитан. Миссис Беатриса научила меня по части хороших манер. Почитай, что не хуже вас умею. Ну, в этом деле она не слишком-то преуспела. Что с нами, что с тобой, сказал Стюарт. Ладно, поехали. Он осадил своего крупного гнедого жеребца, а затем, дав ему шпоры, легко поднял над редкой изгородью из жердей и пустил по вспаханному полю Джералда Ухара. Брент послал свою лошадь за гнедым жеребцом, а следом за юношами перемахнул через изгородь и Джимс, прильнув к луке и вцепившись в гриву. Джимс не испытывал ни малейшей охоты перепрыгивать через изгороди, но ему приходилось брать и более высокие препятствия, дабы не отставать от своих хозяев. В сгущавшихся сумерках они поскакали по красным бороздам пашни и, спустившись с холма, уже приближались к реке, когда Брент крикнул брату. «Послушай, Стю, а ведь что ни говори, Скарлетт должна была бы пригласить нас поужинать». «Да я все время об этом думаю», — крикнул в ответ Стюарт. «Ну а почему? Как ты полагаешь?»